Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 141. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бытие, 28 глава, 13 стих. Боязливые души не могут принимать обетования Божии так, будто они предназначены им лично. Они боятся, что это дерзость присваивать себе такие драгоценные вещи. Мы можем принять за общее правило, что если мы верой примем обетование, то это обетование наше. Бог, давший нам ключ, подходящий к замку Его двери, хочет, чтобы мы открыли дверь и вошли. Смиренная вера в Бога ни в коем случае не может быть дерзостью. Но если ты осмеливаешься сомневаться в Его слове, то это по меньшей мере дерзость. Наша ошибка заключается в недостатке веры, а не в ее избытке. Было бы трудно слишком много верить Богу. К сожалению, широко распространена привычка слишком мало верить Ему. «Как ты веровал, да будет тебе». Это благословение, которое Господь никогда не отменит. Все возможно верующему. В Библии написано, они не могли войти за неверие, но нигде не написано и не сказано, чтобы кто-то, вошедший через веру, был осужден или изгнан из-за своей наглости. Как часто я убеждался в правоте обетования, если принимал его за истину и поступал соответственно. Я растянулся на нем, как на ложе, и отдал себя в руки Господа. Сладостный покой наполнил мою душу. Уверенность в Боге осуществляет свои собственные желания. Обещание, которое наш Господь дает тем, кто ищет в молитве дары, звучит так: «Верьте, что получите, и будет вам». Звучит странно, но это так. Это соответствует логике веры. Скажи с настоящей верой: «Это обетование относится ко мне», и оно сразу станет твоим. Обетование мы получаем верою, а не глазами или умом.